Раздел 19. Барбара промокнула холодный пот на лбу полой своего трикотажного жакета, поднялась с колен. Не помня, когда в последний раз она испытывала к себе подобное отвращение, Барбара спустила воду в унитазе и проследила, как неприглядное содержимое ее желудка водоворотом исчезает в канализации. Она мысленно, энергично встряхнулась и поклялась вести себя, как пристало руководителю расследования убийства, а не как хнычущему подростку, у которого дрожат колени. Посмертное вскрытие трупа, строго сказала она себе, что это такое? Всего лишь осмотр тела, предпринимаемый для определения причины смерти. Это необходимый шаг в расследовании убийства. Это операция, производимая профессионалами, пытающимися выявить скрытую причину преждевременного прекращения физического функционирования организма. Короче говоря, это решающий шаг к установлению личности убийцы. Да, конечно, это извлечение внутренности человека, но это также поиск истины. Барбара недоумевала. Почему же она не смогла выдержать вскрытие Шарлотты Боуэн до конца? Вскрытие производилось в госпитале Святого Марка в Амсфорде, реликте эдвардианской эпохи, выстроенном в стиле французского шато. Патологоанатом работал быстро и ловко, но, несмотря на царившую в помещении атмосферу профессионализма, самый первый, от горла до паха разрез заставил Барбару сжать в кулаки угрожающе вспотевшие ладони. Она сразу поняла, что дело плохо. На теле Шарлотты Боуэн, лежавшем на столе из нержавеющей стали, не было буквально ни пятнышка, за исключением синяков вокруг рта, красноватых ожогов на щеках и подбородке и царапины на колене, покрывшейся корочкой. Казалось, девочка спит. Вот почему уже одно рассечение ее жемчужно-серой плоти воспринималось как осквернение ее невинности, не говоря уже об извлечении внутренностей и трепанации ее маленького черепа. Барбара знала, что сержант Редж Стэнли наблюдает за ней, ожидая, что она выскочит из комнаты, зажимая рот ладонью. Перед ней стояла дилемма — опозориться перед всеми, блеванув на пол прямо здесь, или выйти в надежде отыскать женский туалет, прежде чем ее вывернет в коридоре. Однако, подумав, когда уже подступала к горлу и комната начала расплываться перед глазами, Барбара сообразила, что есть другой выход. Она демонстративно посмотрела на часы, хлопнула себя по лбу, будто забыла что-то сделать, полистала блокнот и сообщила о своем намерении Стэнли, поднеся к уху воображаемую трубку и одними губами произнеся «Должна позвонить в Лондон». Сержант кивнул, но по его ядовитой улыбочке Барбара поняла, что не убедила Стэнли. «Да пошел ты», — подумала она. Теперь в женском туалете она прополоскала рот, горло соднило, Барбара жадно напилась из горсти, умыла лицо, вытащила из держателя бумажное полотенце, вытерлась и прислонилась к серой стене рядом с держателем. Лучше ей не стало. Желудок был пуст, но сердце переполнялось. Разум повелевал сосредоточиться на фактах, дух противоречил, говоря, она же совсем ребенок. Барбара присела, положив голову на колени, и стала ждать, когда утихомирится желудок и пройдет озноб. Через какое-то время она посмотрела на часы. Они уже должны закончить и прийти к выводу, как погибла девочка. Слабая или нет, она должна присутствовать, когда патологоанатом будет выносить свой предварительный вердикт. Насмешка в глазах сержанта Стэнли сказала Барбаре, что ей не стоит полагаться на точное изложение информации. Барбара заставила себя подняться и выйти в коридор, где и нашла сержанта, в 5 шагах от женского туалета. Стэнли сделал вид, будто пытается посильнее пустить струю воды в древнем питьевом фонтанчике. Когда Барбара подошла к нему, он выпрямился, назвал фонтанчик никчемной штукой и притворился, что только сейчас увидел Барбару. — Позвонили? — Да. — спросил он, бросив на дверь в туалет такой взгляд, словно в его видении находились все уилтширские телефонные кабины British Telecom. — Здесь их нет, мисс, — говорило выражение его лица. — Да, — ответила Барбара и направилась мимо него в сторону операционной. — Давайте займемся нашими делами, хорошо? Она подготовила себя к тому неприятному зрелищу, которое могло ждать ее за дверью, и с облегчением увидела, что правильно рассчитала время. Вскрытие было завершено, труп убрали, а о процедуре напоминал только стул из нержавеющей стали, на котором она совершалась. Санитар поливал его из шланга, кровавая вода струилась по стали и вытекала через дыры и прорези по бокам. Однако внимание патолога-анатома дожидало следующее тело. Оно лежало на каталке, частично прикрытое зеленой простыней, с еще не сложенными на груди руками и с опознавательной биркой на большом пальце правой ноги. — Билл! — крикнул служащий в сторону небольшого отсека в дальнем конце комнаты. — Я поставил в магнитофон новую кассету. Так что, когда ты будешь готов, мы тоже готовы. Барбара не пришла в восторг от перспективы присутствовать на еще одном вскрытии, чтобы получить информацию о только что закончившемся, поэтому она устремилась к отсеку. Там, прихлебывая из кружки, патологоанатом с увлечением смотрел телевизор, на миниатюрном экране которого сражались 2 теннисиста. Звук был приглушен. Увидев Барбару и сержанта Стэнли, Билл улыбнулся и выключил телевизор. По выражению лица медика Барбара поняла, что он собирается поинтересоваться ее самочувствием, и ей не хотелось давать сержанту лишнюю пищу для подозрений. Поэтому она достала из сумки, висевшей у нее на плече, блокнот и сказала, кивнув в сторону второго трупа в операционной: «Лондон ждет от меня сообщения». Но я ненадолго оторву вас от вашей работы. Что вы можете мне сообщить? Билл посмотрел на Стэнли, словно желая узнать, кто главный. По-видимому, за спиной у Барбары сержант знаком показал, что снисходительно отказывается от своих полномочий, потому что патологоанатом начал свой отчет. Все визуальные аномалии одноприродны, хотя и стерты. И затем, для большей ясности, добавил: все видимые простым глазом признаки, хотя и не ярко выраженные, свидетельствуют об одном. Произошла остановка сердца. Правое предсердие и желудочек были налиты кровью, воздушные пузырьки были эмфизематозными, легкие — бледными, трахея, бронхи, бронхиолы полны пены, слизь в них красного цвета и наполнена кровью. Кровотечения под плеврой не было. Что все это значит? Она утонула. Билл сделал глоток из кружки. Когда точно? С утоплениями никогда нельзя сказать точно. Но я бы сказал, что она умерла примерно за 24-36 часов до обнаружения тела. Барбара быстро подсчитала в уме и сказала: значит, она оказалась в канале в субботу утром, а не в воскресенье. А это означает, — сообразила она, — что кто-нибудь в Аллингтоне мог видеть проезжавший автомобиль, который вез девочку к ее гибели. Потому что в субботу, по словам Робина, фермеры обычно поднимаются в 5. Только в воскресенье они спят подольше. Повернувшись к Стэнли, она сказала: «Нам придется снова послать людей в Аллингтон и всех там расспросить. Теперь, имея в виду не воскресенье, а субботу, потому что «Я этого не говорил, сержант», — прервал ее Билл. Барбара посмотрела на него. «Чего не говорили? Я не говорил, что до обнаружения она находилась в канале от 24 до 36 часов. Я сказал, что до обнаружения она уже была мертва в течение такого времени. Мое предположение относительно продолжительности ее пребывания в канале не изменилось. 12 часов». Барбара пыталась осмыслить его слова. «Но вы сказали, что она утонула». «Она утонула. Именно так». «Значит, вы предполагаете, что кто-то нашел ее тело в воде, достал из канала, а затем позднее вернул туда?» «Нет. Я говорю, что она вообще не в канале утонула». Он допил кофе и поставил кружку на телевизор. Подошел к шкафу и достал из картонной коробки чистые перчатки. Хлопая ими о ладонь, он продолжал. «Вот что обычно бывает при типичном утоплении. Сильный единичный вдох жертвы, с которым под водой в тело поступают посторонние частицы. Под микроскопом жидкость, взятая из легких жертвы, показывает присутствие этих посторонних частиц — водоросли, ила и диатомеи. В этом случае водоросли, ил и диатомея должны совпадать с водорослями, илом и диатомеей в пробе воды из канала». «Они не совпадают?» «Совершенно верно. Потому что их там вообще нет». «А это не может означать, что она не сделала под водой этот, как вы его назвали, единичный вдох?» Он покачал головой. «Это автоматическая дыхательная функция, сержант. Часть окончательной асфиксии. И в любом случае вода в легких была. Поэтому мы знаем, что она вдохнула после погружения. Но при анализе вода из легких не совпала с водой из канала». «Полагаю, вы хотите сказать, что она утонула в другом месте?» «Да». «По воде в ее легких мы можем определить, где она умерла?» «Могли бы, при других обстоятельствах. В данном случае нет». «Почему?» «Потому что состав жидкости в ее легких соответствует составу водопроводной воды. Поэтому она могла умереть где угодно. Ее могли держать в ванне, окунуть в сливной бачок или, держа за ноги, опустить ее голову в раковину. Она даже могла утонуть в бассейне. Хлорин испаряется быстро, и мы не нашли в теле его следов». «Но если это произошло, — сказала Барбара, — если ее держали под водой, разве не остались бы следы, синяки на шее, на плечах, следы от связывания на запястьях и лодыжках?» Патологоанатом принялся натягивать резиновую перчатку на правую руку. Держать ее необходимости не было. Почему? Потому что она была без сознания, когда ее опустили в воду. Вот почему все типичные признаки утопления были выражены менее ярко, чем обычно, как я сказал в начале. «Без сознания? Но вы не упомянули ни об ударе по голове, ни ее не ударили, чтобы лишить сознания, сержант. И, кстати, никак не надругались ни до, ни после смерти. Но в отчете токсикологов говорится, что ее организм был насыщен бензодиазепином. Кстати, токсичная доза, учитывая ее вес». «Токсичная, но не смертельная», — уточнила Барбара. «Совершенно верно. И как вы его назвали? Бензо что?» «Бензодиазепин. Это транквилизатор. Конкретно это диазепам. Хотя вы можете знать его под более распространенным названием, а именно валиум. По его количеству в крови жертвы, в сочетании с неявными признаками утопления, мы знаем, что при погружении в воду она была без сознания и мертва, когда попала в канал». «О да, она была уже мертва, когда попала в канал, и мертва, я бы сказал, скорее всего, в течение 24 часов». Билл надел вторую перчатку, достал из шкафа респиратор и сказал, кивнув в зал: Боюсь, следующий будет довольно-таки зловонным. — Мы уже уходим, — сказала Барбара.